Китайские городские легенды. Сбритые волосы. Когда я была маленькой, моя бабушка говорила мне, что девочка никогда не должна полностью сбривать волосы с головы, иначе за ней придет дух. Когда я немного подросла, мне стало казаться, что это просто глупое суеверие, потому что как же тогда живут все бритоголовые монахини? Но, будучи в средней школе, я своими глазами увидела страшное подтверждение этому суеверию. Я единственный ребенок в семье, родители отдали меня в частную школу для девочек, но все люди в ней были злыми и уродливыми. Вы думаете, все девочки нежные и милые? Ничего подобного. Это всего лишь фикция, игра, в которую они играют перед мальчиками. На самом деле собравшиеся вместе девочки напоминают тигров, оказавшихся вместе. Они будут бесконечно бороться и состязаться друг с другом, часто с самыми подлыми методами. Школа, в которую я поступила, была именно такой клеткой, но мы все были тиграми, лишенными когтей. Чтобы попасть в эту школу, нужна была куча денег, поэтому девочки из менее зажиточных семей, особенно если они не отличались красотой или хорошей учебой, становились в классе изгоями. Если к тому же руководитель этого класса не обладал достаточно твердым характером и не мог справиться с ситуацией, жизнь такой девочки становилась действительно горькой. Я слышала, что одна такая девочка, Идзюнь, не выдержав прессинга и травли, бросилась с крыши главного здания затылком вниз. И когда ее голова раскололась, как спелый кокос на плитах двора, кожа лица осталась целой, и глаза смотрели в небо. Администрация школы тогда так хорошо постаралась скрыть этот жуткий случай, что наружу просочились только многократно приукрашенные слухи. Например, о том, что когда приехала скорая, врачи увидели, что кожа с лица трупа странным образом исчезла. Ну, и все такое. К несчастью, в моем классе тоже сложилась такая ситуация. Девочка по имени Хуэйтин, не очень-то и богатая, но красивая и легкомысленная. Отличная ученица, всегда окруженная стайкой подружек, таких как Сяодзе и Айя, ее ближайшие помощницы, ее правая и левая руки, выбрали мишенью для своих издевательств посредственную ученицу, скромную, да еще и не очень богатую Шуюань. Они частенько выбрасывали ее домашние задания, устраивали бардак на ее столе или в сумке, не давали ей участвовать в различных групповых мероприятиях, а однажды даже принесли ее стол поближе к мусорному ведру. Но больше всего меня задевало то, что учителя не пытались даже вмешаться в эту ситуацию. Они понимали, что у них не получится обвинить и приструнить эту верхушку класса, потому что, в общем-то, они были хорошими ученицами, да и происходили из состоятельных семей, что само по себе никоим образом не развязывало учителям руки. Однажды, когда выходки мучителей зашли слишком далеко, Шуюань не выдержала и тоже побежала на крышу. Девчонки, вместо того, чтобы попытаться отговорить ее, побежали за ней и продолжали издеваться и подшучивать. Тогда Шуюань действительно прыгнула. Но поскольку прошло достаточно времени с момента, когда Шуюань побежала на крышу, учителя уже успели приготовить тент, на который Шуюань упала, отделавшись довольно легкими травмами. Странное дело, но с этого момента я частенько стал замечать, что после уроков или на выходных Шуюань бродит по тому месту под главным зданием, куда должна была упасть, иногда как собака, припадая к земле, как будто что-то искала. Возможно, это была месть. Через некоторое время после этого Хуэйтин бросил ее парень. В день, когда распространилась по школе эта новость, Хуэйтин пришла с обритой налысо головой. Я тут же вспомнила слова моей бабушки. Девочка никогда не должна обривать налысо голову, иначе к ней придет дух. Эти слова действительно скоро сбылись. Однажды Хуэйтин не появилась на занятиях. Она так и не вернулась, поэтому ходили слухи, что ее похитили, но кто-то говорил, что она просто неожиданно исчезла. Но исчезновение Хуэйтин не облегчило жизнь Шуюань. Сяодзе и Айя приняли эстафету, Все продолжалось до того времени, пока к нам в класс не пришла новенькая ученица, на которую девочки и нацелили свои острые язычки. Новенькую звали Цюнь-И, и она была еще более некрасивой, чем Шуюань. Вдобавок у нее были целых два горба, поэтому она была похожа на верблюда. Ее движения были медленные и странные. Ее прозвали Франкенштейн. И я иногда не понимала, как родители могут отдавать такого ребенка в нашу аристократическую школу. Неужели они не понимают, что обрекут ее на насмешки и страдания? Чего я еще больше не понимала, так это того, что совсем недавно сама подвергающаяся насмешкам Шуюань вошла в группу постоянно обижавших Цюнь-И, да к тому же часто бывала гораздо более жестокой, чем остальные девочки. В конце концов, стол Цюнь-И окончательно переехал к мусорному ведру, и ей никогда не позволяли участвовать в классных мероприятиях. Вообще-то, она действительно была противной, все ее движения были какими-то нелепыми. Даже ходила или держала ручку она как-то странно, да вдобавок постоянно издавала жуткие звуки, как будто хлюпала носом. Волосы были вечно нечесанными и грязными. Действительно, кто ее видел, не мог избавиться от брезгливости. В конце концов, вся Одзе, Ая и примкнувшая к ним Шуюань загнали ее на крышу. Я видел, как целая толпа народу со смехом и шутками следовала за ними. Девочки гнались за ней с метлами. Цюнь-И отступал назад шаг за шагом, хрюкая носом все громче и громче. Только этот звук, казалось, исходил не из носа, от ее волос. В тот момент несколько девочек из толпы поднялись на крышу посмотреть на эту сцену, и вдруг кто-то крикнул: «Идзюнь! Господи, Идзюнь! Дух! Дух! Она же умерла! Идзюнь!» «Идзюнь? Это же имя той девочки, которая раньше покончила с собой, прыгнув с крыши. Тут я увидела, как на лице Цюнь-И появилась странная улыбка, и она прыгнула. Упала она вниз лицом. Тут я, набравшись храбрости, выскочила вперед, потому что услышала крик Хуэйтин. Потом увидела, как волосы Цюнь-И под своей тяжестью распались на затылке на две стороны и обнаружили под собой лицо Хуэйтин. Ее рот был как будто зашит, а теперь силой разорван. Вот он и издавал эти странные хрюкающие звуки. Ее горбы были совсем не горбами. Руки и ноги двигались так странно, потому что лицо давно умершей Идзюнь было приклеено к налысо выбритому затылку Хуэйтин. Парик прикрывал ее лицо, а сама она была перевернута наоборот, спиной вперед, руки и ноги вывернуты наружу. Самое странное, лицо Идзюнь так никогда и не нашли. Шуань тоже больше никогда никто не видел. Новая учительница. Эта школа, хоть и не старая, но довольно известная. Из нее вышло много знаменитых людей. Например, Сухуэй. Сухуэй – известная личность, хотя она и стала известной только после своей смерти. Спасаясь от издевательств учителей, она покончила самоубийством. Ученики этой школы обязаны носить форму. Это традиционная школьная одежда, зеленый пиджак и зеленые брюки. Вид этой формы не обновлялся с основания школы, поэтому, увидев ученика в зеленой форме на улице, можно с уверенностью сказать, что он из этой школы. Линь Цзы, недавно окончившая заграничный педагогический университет студентка, ей было нелегко устроиться в эту школу учителем, но для нее девушке с нешироким кругозором, с очень маленьким опытом работы, действительно было неожиданностью, что ей дадут один из старших классов. Этот класс был как раз тем, в котором раньше училась Сухуэй. В этом классе учителя постоянно менялись. И вовсе не потому, что они были плохими учителями. Все эти учителя как раз после экзамена в середине семестра... Что? Впрочем, Линь Цзы не знала. Да и никто ей не рассказывал. Линь Цзы, тем не менее, не теряла присутствия духа. В первый день занятий Линь Цзы очень нервничала. В учительской она все утро готовилась к урокам. В конце концов, ей сильно захотелось в туалет. Резко выскочив из кабинета, она в дверях столкнулась с одной ученицей. У той были длинные черные волосы и прелестное белое лицо. Она была хорошенькой. Ученица рассыпалась в извинениях, которые Линзы с улыбкой отклонила. Она не могла уже терпеть, поэтому быстро побежала в туалет, но на полпути ей захотелось узнать имя приветливой ученицы. Обернувшись, она ее уже не увидела. После обеда на перекличке Линзы увидела в списке имя Сухуэй, но она понятия не имела о том, что такой ученицы больше нет. Услышав это имя, ученики как один побледнели, но Линзы не заметила этой перемены. Она просто подняла голову от списка и сказала: «А, хорошо». Ученики промолчали, ничего не говоря, но у них был такой вид, будто они что-то знали. Экзамен в середине семестра ни один из класса не сдал хорошо. К тому же в классе на уроках ученики не проявляли никакой активности, сидели как немые. Линзы сидела одна в учительской и плакала, уверенная в том, что низкая успеваемость учеников – результат того, что они не приняли ее как учителя. В какой-то момент она упала на стол головой и заснула. Проснулась она, когда за окном было уже темно. Линзы глянула на телефон. Ноябрь, 2 число, 11:30. Линзы удивилась, почему никто ее не разбудил. Недолго думая, она выбежала из учительской. Коридоры школы были темны, и Линзы почувствовала страх. Внезапно сзади кто-то постучал по ее спине. Линзы вскрикнула. «Учительница, что случилось?» Это была та самая длинноволосая девочка. Линзы перевела дух. «Уже так поздно? Почему ты не идешь домой?» На лице девочки отразилась задумчивость. «Я забыла в школе свои вещи». Линзы, похлопав ее по плечу, сказала: «Ну, это ничего. Иди поищи, а я буду в своем кабинете». Девочка улыбнулась и скрылась в темном коридоре. Прошло довольно много времени. «Ха-ха, ура, учительница, я нашла!» Смеющийся голос девочки послышался из конца коридора. Линзы пошла на голос. В конце коридора луна освещала половину тела девочки и два черных пакета в ее руках. «Я сперва ошиблась, не то взяла. Это ваше!» Линзы закричала и потеряла сознание. Те два пакета были вовсе не пакетами. Это были две головы. Одна принадлежала девочке, а вторая — Линзы. Безголовое тело девочки медленно приближалось, неся голову за волосы, отчего их можно было принять за черные пакеты. На следующий день директор школы обнаружил в туалете тело Линзы, втиснутое в маленькую для него школьную форму. На сотовом, который лежал рядом с ее телом, стояла дата – ноябрь, 4 число, 12:00. Все ученики, между прочим, знали, что в первый день, когда она, назвав имя умершей девочки, подняла голову от списка и сказала: «А, хорошо», она говорила вовсе не с ними. Встреча в метро. Сяодзе приехал на станцию Цяньгумэнь к месту пересадки с первой линии на вторую. Уже 3 года она приходила на эту станцию, каждый год в одно и то же время, на это самое место. Она приходила ждать. Она не знала, дождется ли, но все равно ждала. В этот день она, как обычно, пришла на станцию в бледно-красном газовом шарфе и прислонилась к колонне. Опустив глаза, она не смотрела на людей. Она знала, что если он придет, то подбежит к ней и возьмет за руку. Если же он не придет, то в следующем году она будет ждать опять. Поезда проходили один за другим, грохоча и сверкая. На станции становилось все меньше и меньше людей. Сяодзе тихо стояла и думала о прошлом. Те события настойчиво пролезали в ее мысли, и она не могла им сопротивляться. 3 года назад, в день влюбленных, Сяодзе была студенткой, только-только готовящейся к практике. День влюбленных она, одиночка, тогда не отмечала. Она была обычной девочкой, скромной и нерешительной, не поднимающий на парня и глаза. Не было парня, который бы дарил ей цветы, но она особо не заботилась об этом. Кто знал, в какой день счастье свалится ей на голову. Сяодзе одна зашла в большой книжный магазин «Седань», купила несколько романов, погуляла вокруг и обнаружила, что уже скоро 11 часов. Она тут же побежала к метро. В метро она некоторое время раздумывала. Ей нужно было добраться до Юнхэгун. Где же сделать пересадку, чтобы вышло побыстрее? Сперва она решила сделать пересадку на Фусинмэнь, но внезапно передумала, решив ехать до Цянгонмэнь. Сверившись по карте, она увидела, что расстояние что так, что эдак, выходило примерно одинаковым. Станция Цянгонмэнь. Чтобы перейти со второго уровня первой линии на первый уровень второй кольцевой линии, нужно было пройти длинным туннелем, сделав полукруг длиной практически в 200 метров. Там было два туннеля, правый и левый. Вместе они образовывали замкнутое кольцо. Это было сделано для рассредоточения людского потока. Каким путем идти ближе, опять задумалась девушка. Это было необычным для нее поведением. Она вообще-то была довольно решительной девушкой, привыкла все делать самостоятельно и принимать решения быстро. Но сегодня она уже два раза задумывалась над какими-то пустяками. Большие часы показали, что уже 11 вечера. Сперва Сяодзе уловила какой-то тонкий аромат. Ей показалось, что это сандал. Потом она увидела высокого парня в темно-синей куртке, прошедшего рядом. Она успела только заметить, что у него черные волосы. В это время в метро было уже малолюдно, поэтому парень, высокий и хорошо сложенный к тому же, обращал на себя внимание. Он прошел слева и ушел в глубину тоннеля. Сяодзе ушла в правый тоннель. Она не привыкла ходить рядом с незнакомыми мужчинами. Они одновременно подошли к центру станции верхнего уровня кольцевой ветки. Опять же, нежный аромат сандала привлек внимание Сяодзе, и она неожиданно для самой себя подошла поближе. Теперь она могла разглядеть его лицо. Это лицо было молодым, в неестественном освещении метро казалось бледным. Его глаза были очень красивы. Он чуть улыбнулся ей, как будто знал ее когда-то раньше, но Сяодзе сомневалась. Она была уверена, что никогда прежде не видела этого человека. Сяодзе невольно засмотрелась на парня. Его походка тоже была красивой, плавной и легкой. Чтобы скрыть неловкость, Сяодзе подошла к киоску. «Дайте мне... Она правда даже не знала, что собиралась покупать. «Шоколадку? Сегодня день влюбленных. Вот этот шоколад все покупают», — доброжелательно посоветовала продавщица. «Почему?» — тупо спросила Сяодзе. «А потому что у них реклама, только для самых любимых». «А, ну хорошо, дайте мне одну, маленькую». Прислонившись к колонне, Сяодзе мяла в руках шоколадку. Ей не хотелось снимать обертку. Она вообще купила ее только для того, чтобы было куда смотреть и чем занять руки. Трепет. Она впервые ощутила в сердце трепет и смятение. Порыв ветра вырвался из глубины тоннеля, шоколадка выпала из ее руки. Сяодзе нагнулась, чтобы ее поднять. Тело оказалось практически за безопасной линией. Через мгновение ее уже держали чьи-то руки. Это он в последний момент успел ее схватить. «Простите», — сказала она. «Что простите?» — спросил он. «Я должна поблагодарить вас», — сказала она. «Да ладно», — сказал он. Сяодзе улыбнулась. Он не ответил на улыбку, стоял какой-то мрачный, пялился на шоколадку в ее руке и даже когда поезд тронулся, не произнес ни звука. «Это вам». Протянула она ему шоколадку, с одной стороны имея в виду скрытый смысл ее рекламы, а с другой — ощущая неловкость. Он неуверенно ее принял. «Я никогда таких не ел. Это вкусно?» «Я слышала, что это самый вкусный шоколад». Сяодзе посмотрел на него. «Это и есть счастье?» Он взял шоколадку, посмотрел на Сяодзе и вздохнул. «Меня зовут Сяодзе». Я... Моя фамилия Юй. Редкая фамилия. Ага. Нам по пути? Я думаю, да. Вот так все и было. Точно. Вот так они и познакомились. Потом они часто встречались, всегда в метро, а потом гуляли по ночам. Он много работал, днем никак не мог выкроить время для встреч. На следующий год они договорились встретиться в День влюбленных на том самом месте, где познакомились, в 11 часов, около перехода с первой на вторую линию. Он также был одет в темно-синюю куртку, на ней был бледно-красный шарф. Он обнял ее, прошептал на ухо. «Теперь пойдем. Ты справа, а я слева. Посмотрим, кто быстрее доберется до той стороны». «Ну уж нет. Я с тобой не расстанусь ни на минуту. Мне не хочется идти одной». «Ну давай же. Кто первым придет, должен подождать второго, а второй должен будет его найти». Он крепко ее обнял. «Ну ладно. Только чур не бежать. Я бегаю медленнее, чем ты, так что не беги». «Хорошо. Буду идти как обычно. Пошли». Они разомкнули руки и пошли каждый по своей стороне круга. Прошло некоторое время, он все еще не появился. Он не мог идти так медленно, думала Сиоце. К тому же она не знала, пришла она первой и значит должна ждать, или второй и значит должна отыскать его на этой большой станции. Сперва подождать. Потом она не вытерпела и несколько раз оббежала всю станцию. Его нигде не было. Она торчала на станции, пока не подошел последний поезд. Ей было больно и горько. Она выползла со станции и будто услышала над ухом его голос. «Я первый пришел». Она резко обернулась. «Никого. Никого нет». Он сказал, он первый пришел. Но куда же он пришел? Он так и не объявился. Исчез из ее поля зрения, из ее жизни. Станция Тянгумэнь стала местом, где разбилось ее сердце. Она не верила, что он просто так ее оставил. Это же был полный круг, почти завершив его, куда он мог уйти. Сяодзе похоронила эту историю в своем сердце. Она помнила его слова. «Кто придет первым, должен подождать второго, а второй должен будет его найти». Если он пришел первым, он обязательно должен был дождаться ее. После того раза Сяодзе каждый день влюбленных приходил на ту станцию его искать. И сейчас метро уже закрывалось. Сяодзе наобум села в последний поезд, идущий по первой ветке на восток до станции Сыхуэй. Она не хотела, как обычно, по кольцевой возвращаться домой. У кольцевой нет конечной станции, а она хотела доехать по самой глубокой ветке до самого-самого конца, а потом вернуться домой. В этот раз она села в первый вагон, где двери примыкают к кабине машиниста. Через пару станций из вагона вышли все пассажиры. Сяодзе осталась одна. Стало жутковато. Она подошла к передней двери и сквозь стекло стала смотреть вперед, в черный тоннель. Она впервые видела такую картину. Поезд уверенно мчался в темноту, и его фары далеко освещали тоннель. То ли поезд ехал так медленно, то ли перегон был таким большим, но следующая станция никак не показывалась. Рельсы уходили во тьму. Внезапно парень в синей куртке возник прямо перед поездом, в пучке света, стоя прямо на рельсах. Сяодзе до смерти перепугалась. «Это он?» Она хотела присмотреться, но поезд уже пересек его силуэт. «Я первый пришел». Сяодзе услышал его голос очень отчетливо. Она обернулась. В вагоне не было ни одного человека. Голос послышался еще раз, еще более четко. «Я первый». Сяодзе посмотрела на машиниста. Одетый в темно-синюю куртку человек медленно повернулся, плавно взмахнул ресницами, улыбнулся. Поезд рванул вперед, свет в вагоне погас, постепенно нежный сладкий сандаловый запах заполнил его. Вскоре свет вспыхнул опять, поезд наконец-то прибыл на станцию, двери открылись. Сяодзе вылетел наружу. Какая-то незнакомая станция, вот табличка с ее названием, три больших иероглифа, Она знала это место. Это недалеко от Тянгомэнь. Только вот на первой линии, насколько она помнила, не было станции с таким названием. После Дня влюбленных в газетах появилась малюсенькая заметочка в самом углу, наверное, помещенная там, чтобы не портить людям настроение перед праздником Юаньсао, первое полнолуние Нового года. Даже шрифт был самым маленьким. Заголовок гласил: «На станции Тяньгомэнь девушка упала на рельсы». Если ехать от станции Тяньгомэнь на восток, есть одно место, которое называли «могила князя Юй». Красная лента. Около полуночи один доктор, только что закончив дежурство в приемной скорой помощи, собирался домой. Подойдя к дверям лифта, он увидел около него молодую медсестру. Они сели в один лифт и вместе стали спускаться, но, доехав до первого этажа, лифт не остановился, а продолжил двигаться. Когда лифт добрался до этажа B3 и открылись двери, врач с медсестрой увидели маленькую девочку, которая, опустив голову, сказала, что хочет войти в лифт. Доктор, услышав это, тут же закрыл двери лифта. Медсестра удивленно спросила, почему он не дал девочке войти в лифт. Врач ответил: «На этаже B3 в нашей больнице расположен морг. У нас принято каждому телу на правую руку завязывать красную ленту. У этой девочки на руке у нее была красная лента». Медсестра, выслушав, медленно подняла правую руку и усмехнулась. «Вы имеете в виду эту ленту?» Соседка. Всегда мечтавший посмотреть мир парень однажды на каникулах исполнил свое желание, уехав путешествовать. Так как у него не было с собой много денег, он оставался ночевать в дешевых постоялых дворах. Один день выдался пасмурным, поэтому в 6 часов уже стемнело. Парень быстро отыскал хоть и выглядевшую немного мрачновато, но чистую и довольно уютную ночлежку. Хозяином ее был мужчина около 60 лет. Кроме комнаты хозяина, в доме были еще 3 гостевых комнаты. Хозяин сказал, что в последней уже есть постоялец, так что парню можно выбрать себе одну из 2 оставшихся. Парень осмотрел обе комнаты и выбрал среднюю, более опрятную. Умывшись, парень обнаружил, что уже 9. Уставший за целый день, он уснул, только положив голову на подушку. Но, проспав недолго, он был разбужен каким-то странным шумом. Парень постучал по деревянной перегородке, крикнув: «Сосед, давай потише!» Но это, казалось, не дало результата. Тут он обнаружил в перегородке дыру, проеденную муравьями. Она была довольно большой. Заглянув в нее, он увидел стоящую к нему спиной девушку, которая танцевала и что-то напевала. Он некоторое время наблюдал, потом понял, что она собирается повернуться, и спрятался. Но подумал: «Она все равно не увидит, что я за ней наблюдаю», и опять прильнул к отверстию. Но в отверстии было что-то красное. Парень подумал: «Наверное, она меня обнаружила, поэтому закрыла дыру какой-то красной одеждой». Он еще раз глянул в отверстие, но красная одежда была на месте, поэтому он оставил свое намерение и вернулся ко сну. Утром, проснувшись, как только рассвело, парень умылся и побежал к хозяину. Спросив его, уехала ли уже та девушка, что жила в соседней со мной комнате, он получил ответ: «Она? Это моя дочь, но она покончила самоубийством уже как 3 года назад. Правда, она хорошая, никогда не делала вреда людям». Парень, услышав это, перепугался до смерти, но потом рассудил, что если девушка никому не причинила вреда, то и без разницы. Затем он спросил хозяина, почему она покончила с собой. Хозяин ответил: «Она не выдержала. Она была самой красивой девушкой в деревне, но у нее был один недостаток, который ее очень унижал, поэтому она и не выдержала. «Что за недостаток?» — спросил парень. «У нее были красные глаза», — ответил ему хозяин. Вся семья вместе и душа на месте. В прошлом году, одной дождливой ночью, я остановил автобус по дороге в Чунцин. Сейчас я припоминаю, что это был очень старый разбитый автобус. В нем было довольно свободно. На заднем сиденье сидела молодая девушка. Рядом с ней было свободное место. Я спросил, можно ли мне его занять. Она улыбнулась и кивнула. Она была очень красивой. Настолько красивой, что это изумляло. Она была одета в длинное фиолетовое платье. Потом я с ней заговорил. Мы поболтали о всякой ерунде. Я рассказал ей кое-что о своей жизни. Она слушала очень внимательно. Потом и ее коробочка со словами открылась. «Мне в этом году 22. Детство у меня не было веселым. В день моего пятилетия мой отец сказал мне: „Завтра твоя мать уйдет от нас, ты только не плачь“. Я была еще мала и ничего не понимала. На следующий день, проснувшись, я узнала о смерти матери. Когда я вопросительно посмотрела на отца, он ничего не сказал, а только лукаво усмехнулся. Так мы остались втроем: я, отец и младший брат. Вечером моего 10-го дня рождения папа, плача, подошел ко мне и сказал: „Завтра твой братик тоже уйдет от нас“. Я спросила: „Куда пойдет братик?“ Он ответил: „К маме“. На этот раз я опять ничего не поняла. На следующий день братик умер по совершенно непонятной причине. Мне стало страшно, и я пошла к отцу с вопросом. Отец холодно посмотрел на меня, не произнес ни слова. Следующие несколько лет мы жили довольно хорошо. На утро моего 15-го дня рождения папа тщательно убрал весь дом, а отпраздновав мой праздник, сказал мне: „Дочка, завтра твой отец тоже покинет тебя. Пообещай мне, что с тобой все будет в порядке“. Потом он дал мне конверт и сказал: „Открой его в день своего 20-летия. Это даст ответ на все-все вопросы“. На следующий день тело отца нашли на берегу реки». Она перевела дыхание и продолжила: «Вот так я осталась совсем одна, сиротой. Прошло 3 года, когда в моей жизни появился Аган. Я полюбила его, мы стали жить вместе. Так прошел еще год. Вдруг в один день я не нашла Агана. Я искала его везде, но нигде его не было. Мое сердце было разбито. Так я страдала, пока мне не исполнилось 20 лет. Вечером моего дня рождения я открыла письмо, которое дал мне отец. В письме этом было вот что: „Лянь, я знаю, все эти годы будут тяжелыми для тебя, но в 18 лет ты встретишь одного мужчину, с которым будешь счастлива. Правда, год спустя он тебя покинет. Не нужно искать его, потому что ты точно его не найдешь. Завтра вся наша семья сможет собраться вместе“». Дослушав до этого момента ее рассказа, я задрожал от страха и еще раз спросил ее: «Сколько тебе сейчас лет?» «Мне 22 в этом году. Сейчас в моей семье все отлично». Мое тело покрылось холодным потом. Я только сейчас понял, что за все время ко мне никто не подошел проверить билет. Я осмотрелся вокруг и обнаружил, что лица сидевших рядом людей не выражают никаких эмоций. Я попробовал выглянуть из окна, но дождь был настолько сильным, что полностью закрывал обзор. Я громко спросил, где мы сейчас едем, но шофер не отозвался. Казалось, он не замечает моего присутствия. Я резко обернулся к девушке, но ее не было. Я снова оглянулся по сторонам. Она уже сидела с другой стороны от меня. «Тормози машину!» – заорал я. Автобус остановился. Я в панике выскочил из автобуса, оступился и шлепнулся в лужу. Я тут же утратил все чувства, кроме смутного ощущения парения. На следующий день меня подобрала с обочины какая-то машина. Очнувшись, я вцепился в человека и спросил: «Я еще живой?» Он посмотрел на меня каким-то странным взглядом. Мясная каша. Вечер, 11:00. Я несколько раздраженно посмотрел в окно. Финансовый отчет был готов только на 3/4, но было уже так поздно. Я сложил бумаги в пакет, намереваясь закончить работу дома. Я погладил урчащий от голода живот, тяжело вздохнул. Дома жена, наверное, уже легла спать. Нужно будет по дороге заехать в какую-нибудь круглосуточную закусочную. Я схватил ключи от мопеда и быстро вышел в темноту. Я гнал своего железного коня по ночным улицам. Их вид почему-то вызывал у меня тоску. Чтобы срезать путь, я решил проехать через небольшое полузаброшенное поселение. Въезд в поселок. Манящий запах пищи пощекотал мои ноздри, и пустой живот издал громкий звук. Я остановил мопед и принялся оглядываться по сторонам. Хоть у меня и очень хорошее зрение, но мне потребовалось хорошенько постараться, чтобы разглядеть почти сливающуюся с ночной темнотой маленькую жаровню. Я завел мопед и поехал к ней. Чем ближе я подъезжал, тем сильнее становился запах, и тем голоднее себя я чувствовал. Я был настолько голоден, что смог бы, наверное, сожрать быка целиком. Я кашлянул 2 раза и спросил: «Чем вы торгуете?» Голос лоточницы был глухим и грубым, невнятным, совершенно не похожим на голос молодой девушки. «Мясной кашей». В нетерпении я сел за столик и заказал 1 чашку. У лоточницы, по-видимому, была уже готовая каша, и она тут же подала мне заказ. Хотя она и повернулась ко мне лицом, но я по-прежнему его не разглядел. Мне показалось, что в ее глазах было что-то потустороннее. Но в тот момент мысль о пище заняла всю мою голову. Я отбросил пустые рассуждения, взял пару одноразовых палочек и поспешно начал есть. Какая ароматная! Во рту я ощутил восхитительный вкус. Не удержавшись, я спросил: «Хозяйка, из какого мяса это сварено?» Безразличным голосом лоточница ответила: «Свинина». «Невероятно. Даже я знаю, что вареная свинина никогда не даст такого вкуса». Я не стал переспрашивать, а просто отдался наслаждению блюдом. Закончив есть, я положил под чашку 5 юаней, решив вернуться сюда еще и завтра. Я уже забыл, какой крюк мне пришлось сделать, чтобы набрести на этот лоток. Вдруг лоточница встала прямо передо мной. Она медленно произнесла: «Кажется, вы поправились». Я весело ответил: «Наверное, вы меня так вкусно накормили». В этот момент я отчетливо заметил блеснувшую в ее глазах алчность. Она смотрела на меня как-то пугающе. «Что? Что вы делаете?» Она выхватила из-за спины большой нож. В его холодно сверкнувшем лезвии отразилось мое бледное лицо. Я отчетливо услышал хруст ломающихся костей и хлюпанье срезаемого с них мяса. Черной ночью, такой черной, что не было видно кончиков пальцев, Сяован, трясясь от холода и пугливо озираясь, шел по дороге. Его остановил манящий запах пищи, и глухой голос сказал из темноты: «Мясная каша. 5 юаней. Мясная каша». Месть ученика. Неслыханно. Эти ученики. Никакого уважения, никаких рамок. Маленький свинорылый завуч орал на всю учительскую, его лысина полыхала как огонь. Остальные учителя толпой суетились вокруг него. «Что произошло, господин Юй? Почему вы так гневаетесь? Что такого натворили эти дети?» «Гляньте, вы только поглядите на эти тесты, но это же откровенное мошенничество!» Юй припечатал к столу толстым пальцем кипу экзаменационных листов. Несколько учителей подтянули к себе листы и внимательно их разглядели. Действительно, на нескольких листах были исправлены оценки. 58 баллов превратилось в 88, 19 в 79. Исправления были сделаны очень заметно. Видно было, что мошенник не постарался особо скрыть свои следы и сделал свою работу на авось. Вдруг сойдет. «Ничего себе. Этими студентами нужно хорошенько заняться», — согласились учителя. «Хуже то, что неизвестный совершил еще один проступок. На сданном листе с невыполненным тестом было подписано имя — Кэся Унань. Но я проверил списки учеников, там такого не значится». «Кэся Унань?» Сидевший сбоку учитель Шэнь резко вскочил с кресла. Его лицо моментально побледнело. Он трясся всем телом, а губы дрожа повторяли эти три слога. «Учитель Шэнь, что с вами?» Зауч Юй, увидев перемену, произошедшую с учителем Шэнем, страшно перепугался. «Вы знаете этого Кэся Унаня?» «Нет, нет, нет. Я не знаю. Я только... Я думаю, поведение этого ученика действительно ужасно». «Ах, вот как. Ну, что касается этого ученика, то его поведение не сойдет ему с рук», — гневно сказал зауч и ушел на урок. Учитель Шэнь опустился на свое место, глаза тупо смотрели прямо вперед. Он почти вспомнил, что это за Кэся Унань и как он связан с ним, учителем Шэнем. Тот случай, казалось, уже все забыли. Одного Шэня он всегда беспокоил. 15 лет назад. «Кэся Унань, как ты мог? Не только провалил экзамен, но и исправил оценки на экзаменационных листах. Обманул своего классного руководителя. Разве так можно? Ты опять пользовался шпаргалкой? Да ты не умеешь даже скрывать свое мошенничество. Когда ты пользуешься шпаргалками, все это видят. Ты идиот!» «Ты опять провалил экзамен? Да ты не достоин называться учеником. Ты меня краснеть за себя заставляешь. Ты вообще можешь идти и сдохнуть, никто не заметит. Зачем ты нужен в этом мире? Лентяй, тупица!» Учитель Шэнь сказал эти слова и тут же о них пожалел. Тогда он был слишком молод, и его слова часто выходили за рамки. В тот вечер он получил письмо. «Учитель Шэнь, вы правы. Я действительно полный идиот и тупица. Хотя и занимаюсь так старательно, как только могу, я еще ни разу не выдержал экзамена. Я часто делаю шпаргалки, но их каждый раз обнаруживают. Я больше не достоин жить в этом мире. Мне правда лучше умереть. Мне очень стыдно перед вами. Пожалуйста, забудьте, что вы когда-либо меня учили. Кэся Унань». Как только учитель Шэнь получил это письмо, он понял, что это предсмертная записка. Он тут же побежал разыскивать Кэся Унаня, но когда нашел его в роще позади школы, было уже поздно. На одном из деревьев висел человек. Его ноги окоченели, и тело болталось на ветру, как маятник часов. А вот только эти часы уже остановились. Лицо Кэся Унаня было бледным. Его выкатившиеся из орбит глаза смотрели на учителя Шэня с обидой и сожалением. Его язык вывалился наружу, и с его конца медленно капала на землю кровь. Тихий безмолвный труп, без сомнения, принадлежал Кэся Унаню. С того дня учитель Шэнь каждый день мучился угрызениями совести, ведь это его неосторожные слова привели к трагедии. Он не мог простить себя. Перед глазами всегда стояла страшная картина. Труп Кэся Унаня, болтающийся на дереве. Сегодняшнее дело было и впрямь странным. Зауч Юй, действуя где посулами, где угрозами, вылазил вон из кожи, чтобы найти зачинщика. Но его усилия ни к чему не привели. Глядя на невинные детские лица, Юй в конце концов отступился. Сегодня Шэнь должен был дежурить в ночь. На завтра был назначен государственный экзамен. Пришли экзаменационные листы, и завуч Юй неоднократно напоминал учителю Шэню, что нужно несколько раз проверить надежность кабинета, в котором они хранились, чтобы избежать желающих смошенничать учеников, которые могут попытаться выкрасть задание, потому что этот экзамен действительно очень важен и должен пройти без эксцессов. Передав дела, завуч Юй покинул школу. Постепенно опустилась ночь. Учителю Шэню было неспокойно. Он накинул куртку и вышел из комнаты дежурного. «В этой школе все чересчур. А зачем так охранять? Кто сюда полезет ночью?» — недовольно сказал он. Снаружи осенний ветер дул порывисто, кружа по земле листья. Листья плясали на ветру, как траурные флажки на могильных плитах. Ночь была темной, и эта темнота пугала. На небе только прорезавшийся молодой месяц был окружен желтым ореолом, бессильно испуская неверный свет. Несколько звезд серовато поблескивали. Вдали время от времени ухала сова. Еще какие-то странные звуки, то ли небесные, то ли адские, возникали периодически вокруг, заставляя сердце человека уходить в пятки. Учитель Шэнь задрожал, не зная, то ли осенний ветер леденит его тело, то ли его собственный внутренний страх. Сегодняшняя ночь была очень похожа на ту, 15 лет назад. В тот вечер разве не стояла такая же мрачная погода? «Кэсяонань, где бы ты ни был, прости меня». Шэнь плотнее укутался в куртку. Прямо перед ним находилось хранилище, где лежали экзаменационные листы. В ночной темноте хранилище выглядело темным серым бастионом. Черная рука внезапно высунулась из двери хранилища и схватила Шэня за воротник. В дверном проеме показалось искаженное ненавистью лицо с высунутым наружу языком, с которого капала кровь. «А, нет!» Шэнь очнулся от видения. Ему было страшно. Тело дрожало, как ошметки ваты на ветру, но он трясущимися руками отпер дверь хранилища. Слабый луч луны осветил стоящий у окна стол. Ветер перелистывал лежащие на столе бумаги. «Дьявол! Кому-то руки надо оторвать по самую майку. Даже окно забыли закрыть, охраннички!» Выругался Шэнь и включил свет. Окно было плотно закрыто. Бумаги на столе перестали переворачиваться. «Черт! Что такое? Неужели мне опять померещилось?» В сердце Шэня закрался страх и неуверенность. Учитель направил свой взгляд на шкаф, где хранились экзаменационные листы. Конечно же, он был приоткрыт. Как открыли замок? Учитель Шэнь набрал полный легкий холодного воздуха и подскочил к шкафу. Верхний конверт с заданиями был скрыт. Как и предсказывал завуч Юй, кто-то украл задание. «Что делать? Почему это случилось именно в мое дежурство?» Шэнь был в панике. В этой школе Шэнь прекрасно знал, чем это происшествие было для него чревато. С ужасом он скрыл конверт и пересчитал листы. Его удивлению не было предела, не пропал ни один. «Наверное, вор испугался быть обнаруженным и просто запомнил задание, потом положил их на прежнее место. Ну и хорошо. Но не нужно, чтобы кто-то это обнаружил. Надо запечатать конверт. Если я не проболтаюсь, никто и не узнает, даже если содержание заданий станет известным. Если листы не пропадут, меня никто не заподозрит». С неизвестно откуда взявшейся смелостью, Шэнь нашел в хранилище клей и хорошенько запечатал конверт. «Если не приглядываться, никто и не разглядит, что конверт скрывали». Шэнь удовлетворенно осмотрел конверт, положил его на прежнее место, запер шкаф и утер выступивший на лбу пот. Присел на стоящий в хранилище стул и перевел дыхание. Вдруг он услышал вздох, который перепугал его так, что он побледнел, а руки и ноги свело судорогой. Проследив за направлением звука, Шэнь увидел возле стола человека, стоящего спиной. Он повернул голову, и у Шэня вырвался нервный смешок. Лицо его было без кровинки, язык высунут наружу, и с него стекали капли крови. Призрак повешенного. «Кэ-сёнань?» Шэнь от испуга потерял сознание. Когда он пришел в себя, все выглядело обычно, будто ничего не случилось. «Это была жуткая галлюцинация», — пробормотал Шэнь в смятении. Он на четвереньках добрался до двери, наспех запер ее и рванул прочь, как от собственной смерти. На следующий день во время экзамена был обнаружен пустой лист, подписанный «Кэсяонань». Конечно, поступок учителя Шэня тут же был раскрыт. Когда Шэнь, собрав свои вещи, выходил из ворот школы, он прямо над ухом услышал насмешливый голос. «Ты не умеешь даже скрыть свое мошенничество. Ты вообще можешь идти и сдохнуть. Зачем ты нужен в этом мире?» Шэнь вымученно ухмыльнулся и повернул к роще. видневшийся за школой. Чудесная целительница. Она работает в этой деревне врачом. На первый взгляд она на врача совсем не похожа. Одета в потрепанную серо-синюю куртку. Вид изможденный, усталый. Говорит тихо, голова всегда опущена, и взгляд прячет, как женщина, жившая несколько десятков лет назад. Тем не менее, она врач. Только она не такой врач, который в больнице носит белый халат. Она знахарка. Нет разницы, чем ты страдаешь. Насморком или тяжелой формой рака. Стоит тебе войти в ее провонявшую кислятиной темную каморку, сесть или лечь перед ней, позволить ей взмахнуть над тобой руками, твоя болезнь тут же улетучится, как по волшебству. Это может показаться смешным, но эти уникальные способности пришли к ней только после смерти ее мужа. Около 5 лет назад ее муж внезапно смертельно заболел. Доктора не могли определить, что это была за болезнь. Женщина оплакивала его смерть долго, очень долго, и когда, наконец, слезы ее кончились, проснулась способность излечивать, отхватывать болезнь. Сперва она отхватила болезнь соседа ее мужа по палате, потом его свекровь. Люди, которым она помогла, решили приложить усилия и помочь ей открыть клинику в городе, но ей не терпелось вернуться в родную деревню. Слава о ней чем дальше, тем больше росла, пациентов было все больше и больше. Поначалу она была очень аккуратной и внимательной. Каждому излеченному пациенту она советовала заботиться о себе, если что, обращаться к докторам. С течением времени, когда пациентов стало больше, она чаще стала повышать голос, да еще и заказала табличку «Чудесный целитель» и развернула небольшой бизнес. Однажды к ней привели девушку с очень большим животом, настолько большим, что он выглядел пугающе. Это была не беременность, но неизвестно также, была ли это опухоль. Девушка вошла в каморку, и женщина начала лечение. Провела рукой раз, другой, третий. Такого не случалось никогда. Женщина чувствовала, что в животе у девушки что-то тяжелое, но никак не могла это ухватить. Женщина разозлилась. Она резко провела рукой около живота девушки. В этот раз что-то ухватилось. Очень крепко ухватилось. Только это не целительница схватила, а то, что было в животе у девушки, схватило целительницу. Целительница изменилась в лице, показав испуг. Еще больше ее напугало то, что это начало тянуть ее внутрь девушкиного живота. Целительница глянула на свою руку. Она медленно втягивалась в огромный живот девушки. Вот исчезли в нем кончики пальцев, ладонь. Скоро уже ее правая рука погрузилась в девушку по самое плечо. Целительница взглянула на девушку. Та смотрела на свой живот и странно улыбалась. Телефон предсказаний. Какой-то человек, поспешно выбегая из автобуса, не заметил, как его сотовый выпал из кармана брюк. Парень, не проронив ни звука, украдкой подпинал телефон к себе и зажал между 2 ступнями. Хозяин сотового, ничего не заметив, выскочил из автобуса. Тогда парень оглянулся вокруг. Никто на него не смотрел. Он тоже сделал вид, будто ничего не произошло. Даже начал насвистывать какой-то мотивчик. В следующий момент, когда автобус тронулся, он, воспользовавшись книгой как прикрытием, быстро подобрал сотовый и положил к себе в карман. Вернувшись в общежитие, он нетерпеливо вынул сотовый и внимательно его осмотрел, прикинув стоимость. Функции стандартные, свойства вполне хорошие. Парень довольно улыбнулся. Он открыл телефонную книгу и стал просматривать незнакомые имена, воображая людей, которых они обозначали. Ши Фэй. Наверное, красивая девушка. Сяо Цюбин. Странное имя. Розничный отдел. Да, этот растяпа, наверное, из белых воротничков. Внешне справочная. 444 14974. Какой жуткий номер. Комментарий от Криперса. Четверка у азиатов считается, мягко говоря, не очень хорошим числом. Ассоциируется со смертью, несчастьями и прочими не очень хорошими штуками. Он решил позвонить по этому номеру ради интереса, хоть и существовала опасность быть раскрытым, но любопытство пересилило. «Здравствуйте. Вы позвонили в отдел внешней справки. Приятный и удобный сервис – это наша главная цель. Связь с умершими родственниками теперь удобнее». Парню надоело это слушать, и он на время отодвинул трубку от уха. «Чтобы обратиться к поиску по живым и умершим, пожалуйста, нажмите 4. Чтобы проверить оставшееся время жизни, пожалуйста, нажмите 5. Для экспресс-справки нажмите 6». «Блин, это странная справочная служба что-то явно перебирает с жутью». Он нервно нажал 6. «Чтобы узнать дату смерти постороннего человека, нажмите 1. Чтобы узнать свою дату смерти, нажмите 2». Он нажал 1. «Пожалуйста, назовите имя человека, дату смерти которого вы хотели бы узнать». Он наобум назвал имя одного известного певца. «Дата смерти для... 2000... год... Первый месяц, 20 число, после обеда, 7:35:19. Для перехода на следующий уровень нажмите 1. Для нового запроса нажмите звездочку». Парень сбросил звонок, подумав, что шутка зашла слишком далеко. Он глянул на часы. Было уже 7 часов. Он знал, что тот певец сегодня дает концерт в этом городе. Внезапно он соскочил с кровати и выбежал из комнаты. Он не понимал, что с ним, но сердце почему-то стучало как паровоз. За полчаса он добрался до места, где тот певец должен был давать концерт. Его сердце забилось еще быстрее, когда певец вышел из дверей концертного зала. Парень сам не понимал, как это получилось, но он одним большим шагом прилетел в толпу фанатов, пытающихся прикоснуться к своему кумиру, и, дотянувшись до звезды, толкнул его. Со стороны это выглядело так же, как действия остальных поклонников, хлопающих звезду по плечу и спине, но этот парень не был его поклонником. От его толчка певец оступился и упал затылком на твердый асфальт. Хлынула кровь. Улыбка певца застыла на его лице. Выскользнувший из его руки сотовый показывал время. 19:35. Парень не знал, сколько там было секунд, но он мог бы держать пари, что их было 19. Дух ребенка. Один парень по пьяни изнасиловал девушку. Девушка забеременела и, не выдержав позора, повесилась. Через несколько месяцев парень видел во сне, что она родила ребенка. Испуганный, он ночью пошел на могилу девушки и раскопал ее. Он увидел, что живот девушки надут как большой барабан. Абсолютно случайно получилось так, что он ударил его лопатой, и живот лопнул. Из него вытек черный дым, сложившийся в фигуру ребенка. Он вытаращил глаза на парня, и тот от страха и боли сошел с ума. Ужасы ночной школы. Почти в каждой школе есть свои страшилки. В одной, говорили, 15 числа каждого лунного месяца творились странные вещи. Например, поговаривали, что у статуи напротив входа вращаются глаза, во всем здании отключается электричество, число ступенек в пролетах изменяется с 13 до 14, в лабораториях из кранов начинает течь кровь, а если в тот момент кто-то осмелится войти в самый крайний туалет на первом этаже, этого человека больше никто не увидит. Однажды группа ребят решила проверить, правду ли говорят, или это просто байка. Они собрались 15 числа лунного месяца ночью и ровно в полночь подошли к школе. Глаза статуи смотрели влево. Ребята специально обратили на это внимание, чтобы потом не забыть от испуга, если вдруг что. Подождав некоторое время, они убедились, что глаза не сдвинулись ни на миллиметр. Войдя в школу, они щелкнули выключателем. «Ах, гляньте, свет загорелся!» «Сказки-то все», — сказал один из мальчиков. «Давайте еще посмотрим». Подошли к лестнице. 1, 2, 3. 13 ступеней. правильно. Разве их не должно быть 13? Все подтвердили это. Потом ребята прошли в лабораторию, открыли один из кранов, и из него хлынула чистая, прозрачная вода. Совсем неинтересно. Напрасно пришли. Страх ребят окончательно развеялся, и они решили уже просто так проверить крайний туалет на первом этаже. Правда, перед дверью ребята немного напряглись, хоть они и говорили наперебой, что ничему уже не верят. Войти никто не торопился. Наконец, один мальчик, Сяо Ян, резко сказал, что он не боится ничего, открыл дверь и вошел. Глянули на часы. Ровно час ночи. Через 2 минуты мальчик вышел из туалета. «Ничего, все сказки». Ребята пошли прочь с досадой. Выходя из комнаты, они громко ругались, что им взбрело в голову тащиться в школу ночью. Потом они разбежались по домам. Один мальчик из компании, Сяо Синь, перед уходом еще раз взглянул на статую входа. Ее глаза все так же смотрели влево. «Сказки!» – недовольно прошептал он и направился домой. Наутро ему позвонила мама Сяо Яна. «Послушай, вчера Сяо Ян был вечером с вами? Он до сих пор не вернулся домой». Его и на уроках не было. Ребята почувствовали неладное. В конце концов, они решили рассказать взрослым, родителям и учителям об их эксперименте прошлым вечером. Вместе со взрослыми они пошли в здание школы. «Что? У нашей статуи глаза смотрят вправо». Услышав рассказ ребят, изумленно сказал директор школы. «Но вчера мы специально заметили, что они смотрели влево». Войдя в ворота, они увидели, что глаза действительно смотрят вправо. «Но вчера во всем здании горел свет». «Что вы? Вчера не было света во всем районе. Как вы хотите сказать, включили свет?» «Но ведь еще ступени». Ребята быстро побежали к лестнице. 1, 2, 3, 12? «Да, в этой лестнице всегда было 12 ступеней». «Это невозможно. Но есть еще лаборатории», — вспомнил один мальчик. «Точно, лаборатории». Войдя в ту, где мальчики были ночью, все посмотрели на кран, который они тогда открывали. В раковине запеклась темная лужица. Директор поковырял ее ногтем и констатировал, что это самая настоящая кровь. «Но ведь Сяо Ян ходил в тот туалет». Все моментально почувствовали приступ страха. «Пойдем скорее посмотрим». Директор почувствовал, что дело становится серьезным. Толкнули дверь. Первое, что открылось их глазам, было изуродованное тело Сяо Яна. Его глаза были широко распахнуты. В них застыл ужас. Шея была разрезана широко поперек, и вся кровь из тела вытекла, отчего лицо было бледным и страшным. Вывернутые наружу внутренности лежали в уже высохшей раковине. Мама Сяо Яна вскрикнула и упала в обморок. Некоторые из присутствующих учителей не смогли сдержать рвоту. Сяо Синь, не мигая, уставился на часы на руке Сяо Яна. Они показывали ровно час, время, когда тот вошел в туалет. Понравился сборник? Хочешь еще? Что ж, самый лучший способ показать мне это – подписка, лайк и комментарий. Можешь поддержать канал материально, дабы ускорить выход следующего выпуска. Мой donation alerts в описании. Буду крайне признателен. Ну, а на сегодня все. Мы с тобой еще не раз окунемся в таинственный мир жутких городских легенд. До скорого. Пока-пока.